Глава 18. Он лежит без движения, и от этой неподвижности становится по-настоящему страшно. Ведьма, переживающая за черта. Мир определенно сошел с ума, и я вместе с ним. Это противоестественно, неправильно и противоречит всему, чему меня учили. Но я не могу просто сидеть и смотреть, как он тает на глазах. Держись. Шепчу я, не знаю, кому, ему или себе. Черт тебя побери, в смысле, все будет хорошо. Я бегу к своему книжному шкафу и начинаю лихорадочно рыться в стопках. Где же оно? Ага, я вытаскиваю потрепанный том в кожаном переплете. Искусство врачевания тонких материй и избавление от порч. Бабка говорила, что это для самых сильных. Но сейчас я готова на все, даже перешагнуть собственный предел. Возвращаюсь к кровати. Устраиваюсь рядом с Демьяном и открываю книгу на главе про диагностику. Нужно успокоить ум, сосредоточиться и попытаться почувствовать его энергетическое поле. Закрываю глаза, кладу ладони ему на грудь, стараясь игнорировать то, как горяча и упруга его кожа под моими пальцами. «Сосредоточься, Лика!» — бормочу я. «Не на мускулах, а на ауре!» Я пытаюсь прощупать его тонкое тело, но все, что я чувствую, — это хаос. Будто кто-то взболтал его сущность вилкой. Все клокочет, рвется и пульсирует болью. Никаких конкретных ран, просто всеобщий разлад. Я отдергиваю руки. Книга бесполезна. Там ничего нет про лечение сущности из преисподней. Отчаяние снова накатывает волной. И тут меня осеняет Артур. Он же оставлял мне контакт шаманки. Анника. Она сильна, у нее дар. Она должна знать. Я срываюсь с места, начинаю судорожно копаться в сумочке, в ящиках стола, вываливая все содержимое на пол. Наконец нахожу смятый клочок бумаги с номером. Руки трясутся, когда я набираю его. «Алло», — отвечает женский голос. Спокойный и такой нежный, что я аж вздрагиваю от неожиданности. Наверное, я ожидала услышать бабульку. Я плохо знакома с шаманами, хотя знаю, что некоторые из них живут рядом с ведьмами. «А, Анника? Здравствуйте, это Лика, подруга, ну, знаете, Алатея и Артура. Мне срочно нужна ваша помощь». «Да, конечно. Здравствуй. Говори». Ее тон сразу становится обеспокоенным. Наверное, это мои нервы передаются через телефон. «У меня тут пациент не совсем обычный. Его тонкое тело повреждено очень сильно. Он, я запинаюсь, из низших сфер». На том конце провода наступает короткая пауза. «Описывайте симптомы». Я быстро, сбивчиво рассказываю про бледность, хриплое дыхание, отсутствие видимых ран, но ощущение внутреннего хаоса. «И он черт. Может, наполовину, я не могу сказать точно». «Восстановится сам», — заключает Анника, выслушав меня. «Ему нужен только покой, уход и, возможно, особый чай. Ускоряет регенерацию темной сущности. Могу прислать его с кем-нибудь из подручных». «О, было бы чудесно!» Улыбка сама наползает на мое лицо. «Я могу отправить за ним своего фамильяра», — быстро предлагаю я. «Он резвый малый». Так мы и договариваемся. Я вызываю Вадика, который уже пялится на полураздетого Демьяна в моей кровати с круглыми от ужаса глазами. «Слетай по этому адресу», — сую ему бумажку. «Тебе дадут пакет. Быстро и не вздумай что-нибудь потерять». «За чертом ухаживаешь?» — шипит он и закатывает глаза. «Теперь я видел все. Бабка тебя убьет. Тащи свой зад туда, бегом!» Почти кричу я, и он, ворча, сматывается из квартиры. Пока крыс в отлучке, нужно привести все в божеский вид. И себя в том числе. Находиться рядом с Демьяном в полупрозрачном пеньюаре – плохая затея. Кто знает, что ему в голову тюкнет, когда он очнется. Я переодеваюсь в старые удобные джинсы и просторную футболку. Потом возвращаюсь к Демьяну. Он лежит в той же позе, как упал. Нужно уложить его нормально. С трудом, кряхтя и пыхтя, я приподнимаю его тяжелое безвольное тело, поправляя подушку и укладываю так, чтобы он лежал удобно, а не как мешок с картошкой. Потом натягиваю на него свое одеяло, стараясь не смотреть на его торс. И нечего так расстилаться, ворчу я вслух, больше для самоуспокоения. Лежишь тут, бесстыжий, соблазняешь бедную ведьму, как будто мне больше нечем заняться, кроме как за тобой ухаживать. Нацепил бы хоть что-нибудь. Я замечаю, что уголок его губ чуть заметно дергается. Слышит? Или пригрелся под одеялом? Вскоре возвращается Вадик с небольшим холщовым мешочком, от которого пахнет полынью. «На!» — бросает он мне его. «Если нет больше поручений, я пойду. А то смотреть на то, как ведьма бегает за чертом, выше моих сил. Я отправляю его в магазин за продуктами, раз так не хочет смотреть. А сама иду на кухню готовить чай. Завариваю его строго по инструкции Анники, которая вложена внутрь. Отвар получается густым, черным и пахнет так, будто я варю зелье из гвоздей. И вот я стою у плиты, помешиваю эту адскую смесь в кастрюльке, как вдруг чьи-то руки обнимают меня сзади за талию. Я взвизгиваю и подскакиваю на месте, чуть не опрокинув кастрюлю. Оборачиваюсь. Демьян. Он стоит босиком, в одних трусах, все еще бледный, но уже явно в сознании. И он чертовски быстро и тихо подошел. Воистину черт. «Не пугай так!» Выдыхаю я, сердце колотится как бешеное. «Ты же чуть не умер!» «Умрешь здесь, когда такая ведьмочка лично хлопочет вокруг». Его голос все еще слаб, но в нем уже проскальзывает привычная ему бархатная насмешка. Его руки крепче сжимают меня, он прижимается к моей спине и склоняет голову, касаясь губами моей шеи. Но, знаешь, тот пеньюарчик мне нравился куда больше. «Ты должен лежать!» Пытаюсь вырваться, но это бесполезно. «Ты ранен и встал слишком рано!» «Пустяки!» Он отвлекается от моей шеи и смотрит на кастрюлю. «Это для меня?» «Пахнет энергично». «Это лечебный чай», — говорю я, наливая отвар в кружку. «Пей и возвращайся в кровать». «Заманчивое предложение». Он берет кружку, делает вид, что пробует и морщится. «Ужасно. Но я и выпью, если ты скажешь, что заботишься обо мне». «Демьян», — я скрещиваю руки на груди, — «что произошло? Я хочу правды». Ты сказал, что раз я в порядке, значит, все было не зря. Это из-за меня? Тебя ранили, потому что я сорвала сделку? Он залпом опрокидывает кипящий чай и оставляет кружку. А затем смотрит на меня с той самой невыносимой ухмылкой, которая сводит меня с ума. «Какая сделка?» — делает он удивленные глаза. «Все прошло великолепно. Договор заключен, стороны довольны». Абсолютно стандартный рабочий процесс. Он врет. Я это чувствую всеми фибрами своей ведьмовской души. Но он говорит это так убедительно. А что тогда случилось? Не сдаюсь я. А, это... Он отмахивается. Банальное ДТП в межпространственном коридоре. Возвращался после работы, а тут какой-то идиот летел. Мы столкнулись. Энергии перемешались, тонкое тело пострадало. Такое иногда бывает. Он многозначительно смотрит на меня. Особенно, когда к перемещению добавляется одна соблазнительная ведьмочка. Это создает дополнительную нагрузку на систему. Вот она и дала сбой. Это звучит правдоподобно. Глупо, но правдоподобно. И все же, я не знала, прости. А чего тогда ты беспокоился? Спрашиваю я тише. «Зачем ты примчался ко мне, если все было великолепно?» Он подходит ко мне вплотную, его палец поднимает мой подбородок. Как это зачем? Как я мог не переживать за свою ведьмочку? Мало ли что. Его губы находят мои и силой давят. Его язык нагло врывается в мой рот, заставляя дрожать и до безумия желать его. Но что со мной не так? Почему я ведусь на эти прикосновения? Демьян отрывается и смотрит мне в глаза, а его собственные горят знакомым адским огоньком. К тому же у меня на тебя большие планы, Анжелика Светлова. И ты должна быть жива-здорова, чтобы они сбылись.